Глава 32. Суеверие смерти происходит от того, что человек смешивает свои различные отношения к миру. Да, если взглянуть на жизнь в ее истинном значении, то становится трудным понять даже, на чем держится странное суеверие смерти. Так, когда разглядишь, что в темноте напугало тебя как привидение, никак не можешь опять восстановить того призрачного страха. Боязнь потери того, что одно есть, происходит только от того, что жизнь представляется человеку не только в одном известном ему, но невидимом, особенном отношении его разумного сознания к миру, но и двух неизвестных ему, но видимых ему отношениях, его животного сознания и тела к миру. Все существующее представляется человеку, первое, отношением его разумного сознания к миру, второе, отношением его животного сознания к миру, и третье, отношением его тела к миру. Не понимая того, что отношение его разумного сознания к миру есть единственная его жизнь, человек представляет себе свою жизнь еще и в видимом отношении животного сознания и вещества к миру и боится потерять свое особенное отношение разумного сознания к миру, когда в его личности нарушаются прежние отношения его животного и вещества, его составляющего к миру. Такому человеку кажется, что он происходит из движения вещества, переходящего на ступень личного животного сознания. Ему кажется, что это животное сознание переходит в разумное, и что потом это разумное сознание ослабевает, переходит опять назад в животное, и под конец животное ослабевает и переходит в мертвое вещество, из которого оно взялось. Отношение же его разумного сознания к миру представляется ему при этом взгляде чем-то случайным, ненужным и гибнущим. При этом взгляде оказывается то, что отношение его животного сознания к миру не может уничтожиться. Животное продолжает себя в своей породе. Отношение вещества к миру уже никак не может уничтожиться и вечно. А самое драгоценное – разумное сознание его, не только не вечно, но есть только проблеск чего-то ненужного, излишнего. И человек чувствует, что этого не может быть. И в этом страх смерти. Чтобы спастись от этого страха, одни люди хотят уверить себя в том, что животное сознание и есть их разумное сознание, и что неумираемость животного человека, то есть его породы, потомства, удовлетворяет тому требованию неумираемости разумного сознания, которое они носят в себе. Другие хотят уверить себя, что жизнь, никогда прежде не существовавшая, вдруг появившись в плотском виде и исчезнув в нем, опять воскреснет во плоти и будет жить. Но верить ни в то, ни в другое невозможно для людей, не признающих жизнь в отношении разумного сознания к миру. Для них очевидно, что продолжение рода человеческого не удовлетворяет неперестающему заявлять себя требованию вечности своего особенного «я». А понятие вновь начинающейся жизни заключает в себе понятие прекращения жизни. И если жизни не было прежде, не было всегда, то ее не может быть и после. Для тех и других земная жизнь есть волна. Из мертвого вещества выделяется личность, из личности – разумное сознание, вершина волны. Поднявшись на вершину, волна, разумное сознание и личность спускаются туда, откуда они вышли, и уничтожаются. Жизнь человеческая для тех и других есть жизнь видимая. Человек вырос, созрел, умер, и после смерти ничего для него уже быть не может. То, что после него и от него осталось, или потомство, или даже его дела, не может удовлетворять его. Он жалеет себя, боится прекращения своей жизни. В то же, что это его жизнь, которая началась здесь на земле, в его теле, и здесь же кончилось, что эта жизнь его самого опять воскреснет, он не может верить. Человек знает, что если его не было прежде, и он появился из ничего и умер, то его, особенного его, никогда больше не будет и быть не может. Человек познает то, что он не умрет, только тогда, когда он познает то, что он никогда не рожался и всегда был, есть и будет. Человек поверит в свое бессмертие только тогда, когда он поймет, что его жизнь не есть волна, а есть то вечное движение, которое в этой жизни проявляется только волною. Представляется, что я умру, и кончится моя жизнь. И эта мысль мучает и пугает, потому что жалко себя. Да что умрет? Чего мне жалко? Что я такое с самой обыкновенной точки зрения? Я прежде всего плоть. Ну что же, за это я боюсь, этого мне жалко. Оказывается, что нет. Тело, вещество не может пропасть никогда, нигде, ни одна частичка. Стало быть, эта часть меня обеспечена. За эту часть бояться нечего. Все будет цело. Но нет, говорят, не этого жалко. Жалко меня, Льва Николаевича, Ивана Семеновича. Да ведь всякий уж не тот, каким он был 20 лет тому назад, и всякий день он уж другой. Какого же мне жалко? Нет, говорят, не то, не этого жалко. Жалко сознание меня, моего «я». Да ведь это твое сознание не всегда было одно, а были разные. Было иное год тому назад, еще более иное 10 лет назад и совсем иное еще прежде. Сколько ты помнишь, оно все шло, изменяясь. Что же тебе так понравилось, твое теперешнее сознание, что тебе так жалко потерять его? Если бы оно было у тебя всегда одно, тогда бы понятно было. А то оно все только и делало, что изменялось. Начало его ты не видишь и не можешь найти, и вдруг ты хочешь, чтобы ему не было конца, чтобы то сознание, которое теперь в тебе, оставалось бы навсегда. Ты с тех пор, как помнишь себя, все шел. Ты пришел в эту жизнь, сам не зная как. Но знаешь, что пришел тем особенным «я», который ты есть. Потом шел, шел, дошел до половины, и вдруг не то обрадовался, не то испугался. И уперся, и не хочешь двинуться с места и идти дальше, потому что не видишь того, что там. Но ведь ты не видал тоже и того места, из которого ты пришел. А ведь пришел же ты. Ты вошел во входные ворота и не хочешь выходить в выходные. Вся жизнь твоя была шествие через плотское существование. Ты шел, торопился идти, и вдруг тебе жалко стало того, что совершается то самое, что ты не переставая делал. Тебе страшна большая перемена положения твоего при плотской смерти. Но ведь такая большая перемена совершилась с тобой при твоем рождении. И из этого для тебя не только не вышло ничего плохого, но, напротив, вышло такое хорошее, что ты и расстаться с ним не хочешь. Что может пугать тебя? Ты говоришь, что тебе жалко того тебя с теперешними чувствами, мыслями, с тем взглядом на мир, с теперешним твоим отношением к миру. Ты боишься потерять свое отношение к миру. Какое же это отношение? В чем оно? Если оно в том, что ты так ешь, пьешь, плодишься, строишь жилище, одеваешься, так или иначе относишься к другим людям и животным, то ведь все это есть отношение всякого человека, как рассуждающего животного к жизни. И это отношение пропасть никак не может. Таких было и есть, и будет миллионы, и порода их сохранится, наверное, так же несомненно, как каждая частица материи. Сохранение породы с такой силой вложено во всех животных, и потому так прочно, что бояться за него нечего. Если ты животное, то тебе бояться нечего. Если же ты вещество, то ты еще более обеспечен в своей вечности. Если же ты боишься потерять то, что не есть животное, то ты боишься потерять свое особое разумное отношение к миру, то, с которым ты вступил в это существование. Но ведь ты знаешь, что оно возникло не с твоим рождением. Оно существует независимо от твоего родившегося животного и потому не может зависеть от его смерти.